все это подсказало мне две важные особенности в характере использованной им шифровки. Во-первых, полагая, что его сообщение может попасться на глаза любителям совать нос не в свои дела, он зашифровал его многоуровневым способом, нагружая каждый уровень ложными отвлекающими маневрами, которые потребуют много времени и труда от любого, кто попытается расшифровать их. Во-вторых, поскольку срочная необходимость вынуждала Сэма идти на риск, он составил код, достаточно простой для того, чтобы я смогла быстро и точно расшифровать его самостоятельно. Сочетание этих двух важных элементов подсказало мне, что ключ к шифровке должен быть чем-то таким, что только я смогу увидеть и понять. Используя линейку в качестве направляющей, я тщательно исследовала таблицу. Первая зацепка обнаружилась сразу. Два, и только два символа в этой таблице не являлись буквами алфавита. Два амперсанда, знак «И», в шестой и шестнадцатой строках, считая сверху. Поскольку амперсанд символически изображает союз «И», то, возможно, это были связующие звенья между частями исходного сообщения. Хотя об этом мог бы догадаться любой, я была почти уверена, что именно вокруг них следует искать начало и концы слов, как обманных, так и правильных. И у меня вдруг появилась интуитивная уверенность, что я смогу найти ключ, просто разглядывая таблицу. Она сама подскажет мне, в какую сторону следует свернуть с очевидного пути. Я не разочаровалась в своей догадке. Амперсанд в шестнадцатой строке соединял слова «Сцилла» и «Харибда» и привел меня к полному сообщению. «Ущелье Джексона, 2 часа, Сцилла и Харибда». Это был явно ложный след, не только потому, что я сама придумала для скал такие названия. Слова эти, в общем, достаточно известны, а скорее потому, что Сэм отлично знал о моей встрече с дядей Лафом именно в Солнечной долине, а не в ущелье Джексона. Но ложный это след или не ложный, он дал мне понять, что правильное сообщение подскажет мне, где мы с Сэмом можем встретиться в эти выходные. Слава тебе, Господи! По таблице было разбросано еще несколько сообщений. Одно из них начиналось со слова «Грант» в 14-й строке и назначало мне встречу на «Грант-торги» у третьего подъемника в 4 дня в воскресенье. Однако значительно вероятнее, что настоящее послание Сэм спрятал среди противоречивых сообщений, ответвлявшихся от второго амперсанда. И все они, так или иначе, должны быть связаны с реальными местами Солнечной долины. Амперсанд в шестой строчке соединял два слова «долина» и «день». Поднимаясь с юго-восточной стороны таблицы к северу, можно было прочесть «Солнечная долина» и «день», а по-английски «Sunday», то есть буквально «солнечный день» означает «воскресенье». Далее начинались трудно прослеживаемые разветвления. Одно из них, возможно, намекало на полдень, но после этого я заплутала в буквенном лабиринте. Немного погодя, я нашла около долины слово «десять» и, следуя по некой петле к началу фразы, прочла «десять утра, номер 37». Черта с два Сэм стал бы так возиться, чтобы передать столь элементарное сообщение. Более хитрым пока было словечко «приют», которое я в итоге выискала возле этого амперсанда. Новое послание гуляло по всей таблице. «Приют, ресторан, 8 вечера, накинь желтый шарф». Можно подумать, что он способен узнать меня только по шарфику. Нелепость какая-то. Кроме того, хотя мы могли встретиться в окрестностях Солнечной долины, где находились 3 городка, 2 горных хребта и обширные долины, покрытые редколесьем, я была уверена, что Сэм предпочел бы встречу на самой популярной у лыжников Лысой горе, потому что мы оба знали ее очень хорошо. Учитывая мою заштопанную руку и плачевное физическое состояние, я не слишком стремилась вновь встать на лыжи, но, видимо, особого выбора у меня не будет. Однако я чувствовала, что пока не нашла нужное мне послание. Возможно, куда-нибудь меня приведет слово «полдень», только непонятно, куда именно. Я выискала слово «иди», которое вроде бы могло быть частью какой-то длинной фразы, но мне не удавалось найти связь. Я вновь присмотрелась к таблице. Выделилось слово «на», рядом с которым стояло слово «по». У меня уже начали уставать глаза, хотя я старательно водила пальцем по этому буквенному лабиринту. Наконец, я обнаружила кое-что важное. «Для нас свят». Это буквосочетание поворачивало на восток от слова «день», а потом спускалось к югу. «Для нас свят». Какой день для нас может быть святым? Пределом моих религиозных познаний являлся День всех святых. Мои детские посещения церкви ограничивались теми случаями, когда Джерси приглашали выступить во время богослужения, и сейчас я даже не могла толком сказать, что подразумевается под этим днем. То ли День всех душ, то ли Масленица, но все равно ни один из этих праздников не выпадал на грядущее воскресенье. И хотя все лыжные склоны в Солнечной долине имели особое название, не было среди них ни Хэллоуина, ни Марди-Граса. Однако, как ни странно, главные склоны Лысой горы действительно были названы в честь праздничных событий — рождественский, пасхальный, первомайский и каникулярный, и, вероятно, не случайно. Прищурившись, я вновь уставилась на таблицу. Уже целый час я разглядывала этот хитроумный кроссворд, и моя подживающая рана отчаянно чесалась из удела. Слова «для нас свят» вроде бы сочетались с несколькими найденными раньше словами, такими как «иди» и «на», но потом след вновь терялся. «Черт побери, Сэм, при чем тут какой-то наш святой день и куда именно идти?» От четырех упомянутых мной праздничных склонов ответвлялось множество других, не таких высоких и сложных. Глубоко вздохнув, я закрыла слезящиеся от напряжения глаза и попыталась представить общую трехмерную картину этой горы. Например, если выйти с кресельного подъемника к верхней обзорной вышке, то можно увидеть три вышеупомянутых склона. Все, кроме Первомайского. А если потом спуститься оттуда своим ходом, то сверху лыжный маршрут пройдет путь, сильно смахивающий на тот, по которому буквы в таблице складываются в слова. Точно, даже если вернуться в самое начало послания, к обнаруженным мной в таблице словам «Солнечная долина», то если память мне не изменяет, именно по такой трассе взбирается на гору и сам лыжный подъемник. Я поняла, что нашла верный ход, и опять мысленно представила себе общий вид, открывающийся с горной вершины. От подъемника лыжня сначала резко идет вниз, а потом вновь поднимается, переваливая через небольшую горку, и далее сворачивает на большое качковатое поле. Открыв глаза, я поискала слово «поле» рядом с тем местом, где в действительности находилось бы это поле, если считать буквенную таблицу своеобразной картой местности. Не сразу, конечно, но я нашла это слово. Оно складывалось из букв, следующих друг за другом по кривой в соответствии с реальной лыжней. И сразу за ним слова с кочками. Мое сердце учащенно забилось. Однако я расшифровала еще не все сообщение. За кочками обнаружилось слово «спуск», и я знала, что за качковатым полем действительно начинается 5 разных лыжных маршрутов, но воспоминаний об их названиях у меня было не больше, чем о святом дне, случайно обнаруженном мной в начале пути. Я могла вспомнить лишь примерные географические очертания, номера подъемников и их трассы, да еще таблички с уровнями сложности в начале каждого маршрута — зеленые, синие или черные, с кругом, квадратом или ромбом. Непонятно только, помогут ли мне такие сведения. Я напомнила себе, как хорошо Сэм знал меня. Сразу за словом «спуск» я увидела букву «Ч», и, пройдя от нее по крючковатой загогулине, получила два слова «черный ромб». За качковатым полем от очередного подъемника начинался спуск именно по маршруту с черным ромбом. Если я правильно поняла, то мне надо подняться на вершину следующего склона. Я проверила, какие слова можно найти по соседству. Вот что сложилось. Далее следуй такой тропой через еще одно заворачивающее на север слово «рощу». Поскольку роща заканчивалась в крайнем столбце таблицы, я предположила, что это конец послания. И значит, именно в роще мы должны встретиться с Сэмом в воскресный полдень. Итак, теперь я четко видела путь, проложенный словами по буквенному лабиринту. Я поднимусь на третьем подъемнике к обзорной вышке, прокачусь на лыжах по качковатому полю и сверну на самый сложный маршрут с черным ромбом. Все было просто, за исключением крутизны этого спуска. Мне не хотелось растянуться там с больной рукой. Эта лыжня, как я поняла, приведет меня на другой склон горы, подальше от туристов, на окраину курорта, где Сэм мог чувствовать себя в безопасности, оставляя для меня какие-то знаки на лесных тропинках и заменяя их в любой момент в случае необходимости. Я очень гордилась, что мне удалось расшифровать эту своеобразную матрицу из 26 строк и 26 столбцов. Хотя, конечно, именно Сэм был по-настоящему гениален, привязывая свою шифровку к географии местности, чтобы прочесть ее мог только тот, кому она знакома так же хорошо, как ему. Я собралась уже закрыть маячившую на экране матрицу, как вдруг вспомнила, что не разгадала еще одного более глубокого уровня послания. Я дважды щелкнула мышкой по звездочке, но ничего не произошло. Тогда я повторила ту же процедуру с первой буквой из солнечной долины и в итоге щелкнула по последней букве в слове «рощу». Матрица сразу исчезла, и вместо нее появилось сообщение «Пой сон, есть ли Марокко нот?» и подписано «Роб Лео Каесо». «Роб Лео Каесо» являлась анаграммой серого облака, известного только мне тайного имени Сэма. В детстве, загадывая друг другу головоломки, мы придумали несколько подобных анаграмм с нашими именами. Так у Сэма появилось еще несколько имен — Лао Бе Соерека и О С Обелаокер. А это означало, что первая часть этой строчки тоже была некой анаграммой, содержавшей закодированное послание от Сэма. Похоже, мне предстоял долгий вечерок. Но оказалось, что не такой уж долгий. Я весьма преуспела в загадочных анаграммах, на что Сэм, видимо, и рассчитывал. Первые два слова в этой анаграмме «пой сон» могли означать, что речь в сообщении идет о нереальном певце. Учитывая, что Сэм был формально мертв, весьма возможно также, что он намекал на какие-то духовные песнопения. Другие два слова «Марокко нот» возможно, указывали на то, чтобы я не заморачивалась с поисками реальных мелодий или песен, связанных с одаренностью всего нашего семейства музыкальными талантами. А еще слово «Марокко» вполне соответствовало роду моей деятельности и нынешней ситуации, когда я сидела за компьютером с совершенно замороченной головой. Самым легким и быстрым способом расшифровки анаграмм является выделение всех одинаковых букв в группы и последующая проверка возможных новых слов из данного буквенного набора. Например, в состоящем из 19 букв послании Сэма «Пой сон, если Марокко нот» выделялись следующие группы гласных и согласных: А 1, Е 1, И 1, О 5, И краткая 1, К 1, Л 1, М1, Н2, П1, Р1, С2, Т1. Не так уж много фраз можно придумать из такого ограниченного набора. Чтобы упростить даже эту задачу, Сэм дал две подсказки в словах «пой сон» и «марокко нот». Если все-таки имелось в виду пение, то, возможно, речь шла о необычном исполнении. А учитывая, что моя мать и бабушка были в свое время известными певицами, вполне могло быть, что Сэм намекал на какие-то особые ноты или речитативное исполнение. Из набора имевшихся у меня букв сложились слова «песни» и «Соломона», которые, в общем-то, подходили под разряд духовных или нереальных песен. Из оставшихся букв мне быстро удалось сложить слово «открой». Следовательно, нужно было открыть библейскую книгу «Песни песней Соломона» и поискать в ней дальнейшие указания. Что ж, можно попробовать. В верхнем ящике стола Оливера священное писание было представлено лишь Библией мормонов. Но, слава Богу, в нашей конторе хватало религиозных фанатиков, почитывающих Библию даже в обеденный перерыв, когда все подкрепляются принесенными из дома бутербродами. Наверняка они оставляют здесь свои Библии. Заглянув в соседние комнаты, я нашла один экземпляр и открыла на соответствующей странице. Заглавие гласило «Книги песни песней Соломона». От моего внимания не ускользнуло, что Сэм уже не первый раз обращается к помощи Соломона. Для начала он завязал Соломонов узел на зеркале заднего вида моей машины, послав мне первую весточку после своего чудесного возрождения. Осознав, что сегодня вечером мне не хватит никакого времени на поиск скрытых значений в этих 8 древних песнях и поныне имевших множество восторженных почитателей, я погасила вспыхнувший на мгновение интерес, просто глянув на последний стих этой книги. «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». И я поняла, что должна, образно говоря, бежать в горы.